Рис с фасолью. 250 граммов бурого риса. 1 стакан консервированной фасоли. 1-2 столовые ложки сливочного масла. 1 щепотка орегано. 1 щепотка базилика. 1 щепотка розмарина. 1 щепотка шалфея. Сварить до полуготовности рис. Добавить консервированную фасоль. Залить горячей водой так, чтобы она слегка прикрывала фасоль и рис, и приправить травами. Варить до готовности риса, затем снять с огня, укутать и поставить на 1 час, 1,5 часа дойти. Подавать на стол теплым, полив растопленным сливочным маслом.